Часть девятая. Джейн. Пожалуй, визит в дом Трипа Ингрэма — самая большая глупость, которую я когда-либо совершала. И это говорит мне о многом. Его обвиняют в убийстве. Я добровольно иду в дом обвиняемого в убийстве. Я повторяю это себе снова и снова, пока бегу трусцой по улице, стараясь выглядеть так, будто в этот обычный день обычная Джейн совершает свою обычную утреннюю пробежку. И уж точно не собирается делать какую-нибудь роковую глупость, которая может стоить ей жизни. Всю прошлую ночь я не могла уснуть, размышляя о полученных от Трипа сообщениях. Это необъяснимое желание, но мне нужно выслушать Трипа, потому что что-то подсказывает мне, что он говорит правду. Трип может быть последним уродом, пьяницей, развратником, республиканцем, но не убийцей. Я знавала жестоких мужчин, повидала их слишком много и научилась сразу их вычислять. Жизнь заставила. Но Трип не похож на такого. Я торопливо шагаю по его подъездной дорожке, моля Бога, чтобы никто не заметил меня. Кусты вокруг дома разросшиеся, вся дорожка усыпана опавшими листьями и лепестками цветов, и если раньше жилище Трипа казалось темным и печальным, то сейчас все еще в разы хуже. После звонка в дверь никто не торопится открывать. Кажется, что Трип вообще не появится. И мне неприятно осознавать, что кто-то может проходить мимо и увидеть, как я стою на его пороге. В этом районе слишком много любопытных глаз. А Триппу не разрешено принимать посетителей, не согласовав это с полицией. И свой визит с полицией я не согласовывала. Я уже собираюсь уйти, как вдруг дверь открывается. На пороге стоит Трип в клетчатом банном халате, свободно прихваченном поясом на талии, его пижамные штаны той же расцветки. Кожа посеревшая, глаза почти ввалились в череп. Трип раньше выглядел неухоженным, но теперь он кажется живым мертвецом, и мне почти жаль его. «Ты пришла», — произносит он низким и бесцветным голосом. «Честно говоря, не думал, что ты появишься. Не стой на пороге, заходи». Мы проходим в дом, и меня сбивает с ног запах внутри, объедки, неубранный мусор и пустые бутылки из-под выпивки. Так много бутылок! «Извини, не успел навести порядок». Трип жестом приглашает меня пройти в гостиную, но я качаю головой, скрестив руки на груди. «Все, что ты хочешь мне сказать, говори прямо здесь, не будем тянуть время». Он окидывает меня взглядом, слегка приподняв уголок рта, и вновь становится призрачной тенью былого Триппа. Естественно, смутной тенью, и едва заметной, но все же. «Не желаешь задерживаться в логове убийцы, понимаю». Мне хочется попросить его не вести себя по-идиотски, но это все равно, что просить его не дышать. Поэтому я просто выжидающе смотрю на Трипа, и в итоге он вздыхает. «Ты, должно быть, чувствовала себя так, будто выиграла в долбанную лотерею, когда встретила Эдди Рочестера», — задумчиво начинает Трип. «Богатый, красивый, чертовски обаятельный. Но позволь мне сказать тебе кое-что, Джейн». Он наклоняется ближе, и до меня долетает его смрад, вонь немытого тела и нечищенных зубов. Он ядовит. Его жена тоже. Так что, по крайней мере, в этом они хорошо подходили друг другу. Очередная ухмылка. На твоем месте я бы уехал отсюда, забрал из дома все, что только можно, и свалил. Бросай Эдди, Бирмингем, все это. Трип делает взмах рукой, прислонившись спиной к двери. «Чертовски жаль, что я не послушал, когда Бланш говорила, что нам нужно переезжать». «Бланш хотела переехать?» — недоверчиво спрашиваю я, и он кивает. «Ага, за 2 недели до своей смерти. Начала говорить о том, что ей нужно жить где-то в другом месте, что она чувствует, как Бэя душит ее. Мало того, что Бэя присвоила себе всю ее чертову жизнь, понимаешь? Ей также постоянно надо было совать нос в наши дела. И Эдди. Складывалось такое впечатление, что этот ублюдок все время крутится у нас дома. Но ты говорил, что на самом деле не думаешь, что между ними и твоей женой что-то происходило. И все же это не значит, что мне это нравилось. Бе это тоже не нравилось. Вот почему она пригласила Бланш на озеро в те выходные, чтобы все обсудить. Я спросил Бланш, что это означает, и она ответила, что они находятся на... не знаю... типа на распутье или что-то в таком духе, что она сомневается, что они смогут сохранить дружбу. И я подумал, что это возможно из-за... Его кадык дергается, но Трип ничего не говорит. И когда он поднимает руку и трет небритую челюсть, я замечаю, что его руки слегка дрожат. «Все давно катилось к чертям», — наконец произносит он. «Между Бланш и Беа, между Беа и Эдди, между мной и Бланш. К тому моменту все наши отношения были испорчены. Вот почему я был чертовски сбит с толку, когда Беа позвонила мне и попросила приехать». «Что?» Вздохнув, Трип потирает лицо. «В те выходные», — устало отвечает он. «Беа позвонила мне в пятницу вечером и сказала, что, по ее мнению, я нужен Бланш. Поэтому я сел в машину, поехал к озеру, и да, мы все много выпили, но я отключился в доме. Я вообще не поднимался на борт этой проклятой лодки. На следующее утро я проснулся в гостевой спальне с ощущением, будто мою голову раскололи надвое, и рядом не было ни Беа, ни Бланш. Я предположил, что они пораньше отправились кататься на лодке и ушел, поехал домой». Голос его подводит, и Трип берет паузу, чтобы прочистить горло, снова проведя рукой по лицу. «И не знал. То утро я вернулся домой, смотрел по телевизору грёбаный гольф, а все это время они обе были... Они уже были мертвы, они гнили в этой воде». В его глазах стоят слезы. Лишь в понедельник, когда она не вернулась домой и не отвечала на телефонные звонки, я стал подозревать, что с ней что-то случилось. Сфокусировав мутный взгляд на моем лице, Трип больше не ухмыляется, не отпускает колкости. «Клянусь тебе, я не имею к этому никакого отношения. Да, я был там, и да, я должен был немедленно сообщить об этом копам, но я боялся». Он издает напряженный звук, который слишком печален, чтобы быть смехом. «Этого! Черт, я боялся именно этого!» Его руки сжимают мои плечи так сильно, что я догадываюсь, потом останутся синяки. «Послушай меня, беги. Я не садился на эту лодку, но на ней остались мои отпечатки пальцев. Я не покупал грёбаную веревку и молоток, но кто-то воспользовался моей кредитной картой». Все услышанное мной не укладывается в голове. Я моргаю, пытаясь вырваться из хватки Трипа, понять, на что он намекает. «Ты хочешь сказать, что кто-то подставил тебя?» «Я говорю, что у тебя все еще есть шанс спастись от этих ублюдков!» Он отпускает меня и пятится. «Хотел бы я, чтобы этот шанс был у меня!» Я переворачиваю дом вверх дном. Не знаю, что именно хочу найти. Понимаю лишь, что в доме должно быть что-то, какое-то доказательство вины Эдди. Вот что Трип пытался мне сказать, я знаю это! И поэтому теперь открываю шкафы, вытаскиваю ящики. Адель мечется у моих ног, отчаянно лает. В моих глазах появляются слезы, когда я оглядываю устроенный беспорядок. Книги, снятые с полок, хаотично валяются на полу. Подушки сброшены с дивана. Я заглядываю под всю мебель, осматриваю каждую безделушку производства Сазер Мэннерс, ищу капли крови, я обшариваю карманы одежды Эдди и сбрасываю матрас с нашей кровати. Что-то, что-то, должно быть что-то. Нельзя убить двух человек и не оставить никаких следов. Просто невозможно. Должны остаться какие-нибудь чеки, спрятанные орудия убийства, одежда со следами крови. Я что-нибудь найду. Спустя час, нет, два, почти два с половиной, я сижу на полу в шкафу для одежды в передней части дома, обхватив голову руками. Адель потеряла ко мне интерес и сидит в холле ко мне передом, положив морду на лапы. Я сошла с ума, черт возьми! По дому словно ураган прошел, и я слишком устала, чтобы даже думать о наведении порядка. Трип прав. Мне следует уехать. Свалить пока есть шанс, потому что даже если Эдди никого не убивал, здесь что-то происходит. Что-то настолько хреновое, что никакие деньги не стоят того, чтобы остаться. Я поднимаюсь с пола, и в этот момент мой взгляд падает на блейзер, брошенный в углу шкафа. Должно быть, он свалился с вешалки, пока я раскидывала все здесь, как сумасшедшая. Но я не помню, чтобы этот блейзер попадался мне на глаза. Я также не помню, когда в последний раз видела Эдди в нем. Взяв блейзер в руки, я сразу замечаю, что с одной стороны он немного тяжелее, чем с другой. И у меня перехватывает дыхание, когда пальцы нащупывают что-то в кармане. Но это всего лишь книга в мягкой обложке. Я представляю, что Эдди прихватил книгу, чтобы почитать где-нибудь, например, в офисе или на обеденном перерыве, а потом засунул обратно в карман и забыл о ней. В последнее время он много при мне читал. но всегда выбирал какие-нибудь скучные триллеры про войну. Сейчас же в моей руке любовный роман, более старый, с мрачной обложкой, и он не похож на книги, которые нравятся Эдди. Возможно, это была книга Беа, ее любимый роман, который Эдди сохранил себе на память. Я заглядываю под обложку. Требуется минута, чтобы осознать, что я вижу. Поток слов, написанных от руки поверх типографских строчек, сбивает с толку и мешает читать. Взгляд падает на имя Бланш, и я чувствую, как мое сердце пропускает удар. Убил мою лучшую подругу. Запер меня. Трясущимися руками я листаю страницы так быстро, что слышу, как рвется бумага, а потом вижу свое имя. Джейн. Во рту разливается горечь. Из горла рвется стон, мышцы сводит судорогой. Убил Бланш, запер меня, трахнула его, Джейн. Слова расплываются перед глазами. Без сомнения, меня сейчас стошнит. Но я не могу этого допустить, не могу, потому что Беа Рочестер не осталась в том озере, не гниет, как сказал Трип. Она здесь. Она живет прямо над моей головой и... О, боже мой! Я выскакиваю из шкафа, мои ноги скользят по мраморному полу в коридоре. Адель поднимает глаза и резко лает, но я бегу к лестнице, сжимая книгу в руке. Код такой же, как и на двери дома у озера. Наверху тоже есть шкаф, поменьше, на который я даже не обращала внимания, потому что почти никогда не поднималась наверх. И, о боже, эти удары, этот шум! Дом издает всевозможные звуки, особенно летом. Вот урод! Это была она, это была Беа! Руки дрожат так сильно, что у меня с трудом получается открыть панель в задней части шкафа. Но я справляюсь и набираю цифры, отчасти не веря, что Беа окажется там, что это может быть чертовски реально. Жужжащий звук, щелчок, я толкаю дверь. Сначала я просто испытываю удивление, увидев, какая большая комната находится за дверью. Как в гостиничном номере, ну почти, обставленном, уютном, несмотря на отсутствие естественного освещения. Большая кровать стоит в центре, а рядом с ней — женщина. Теперь я точно уверена, что меня стошнит. Беа Рочестер не утонула в ту ночь, когда погибла Бланш. Беа Рочестер все это время была жива. Беа Рочестер стоит прямо передо мной. «Он дома?» — спрашивает она. У меня кружится голова, а желудок все еще бурлит. Она сказала: «Не помогите, никто вы, а он дома?» Я качаю головой: «Нет, он на работе, он...» «Неважно», — перебивает Беа и тянется ко мне. После стольких часов, проведенных за разглядыванием ее фотографий, я не могу поверить своим глазам, увидев ее здесь, сейчас, передо мной. Возможно, именно поэтому я шагаю навстречу и беру ее за руки. «Мы должны убраться отсюда до того, как он вернется», — говорит Беа. Я киваю, произнеся: «Трип». Она хмуро смотрит на меня, сбитая с толку. «Что?» Я качаю головой. От шока мысли превратились в какое-то густое липкое месиво. Я разговаривала с ним сегодня, всего несколько часов назад, и он сказал, что был на озере в ту ночь, и что Эдди был на озере в ту ночь. Это был он, не так ли? Эдди убил Бланш, о боже мой! Слова вырываются со стоном, и Беа хватает меня за плечи. Она меньше, чем я думала, но сильная, особенно для женщины, которая провела так много времени в заперти. Господи, в заперти, запертой здесь! Ее запер Эдди! «Джейн?» — зовет она. Я представляю, как Эдди рассказывал ей обо мне, называл мое имя, и хочу закричать. Но слышу другой звук. Дверь шкафа открывается.